Испанские завоеватели, проникнув из знойных долин на высокое плато колумбийских Анд, были поражены тем, что в противоположность диким ордам, оставленным ими внизу, в душных джунглях, они застали здесь народ на довольно высоком уровне цивилизации. Народ, занимающийся земледелием и живущий при правлении, которое Гумбольдт сравнивал с теократиями Тибета и Японии. Это были Чипче и Муиска, или Моска, подразделенные на два царства со столицами в Боготе и Тунхе, объединенные общим религиозным подчинением великому первосвященнику Согомозе. Считалось, что этот духовный правитель, благодаря длительному аскетизму и подвижничеству, обрел такую святость, что вода и дождь повиновались ему, и от его воли зависела погода. Нам уже известно, что при восшествии на престол мексиканские цари давали клятву, что они заставят солнце сиять, тучи давать дождь, реки течь, а землю в изобилии приносить плоды. Известно также, что народ поклонялся последнему мексиканскому царю Монтесуме как богу. Первые правители Вавилона, от Саргона I до IV династии Ура и позднее, при жизни выдавали себя за богов. В честь царей IV династии Ура воздвигались храмы. Их статуи устанавливались в различных святилищах, и народу вменялось в обязанность приносить им жертвоприношения. Восьмой месяц года был полностью посвящен поклонению царям. Жертвы им приносились в новолуние и 15 числа каждого месяца. Парфянские цари из дома Аршакидов также величали себя братьями Солнца и их чтили как богов. Нанести в стычке удар даже частному лицу из фамилии Аршакидов считалось святотатством. При жизни обожествлялись и египетские фараоны. Им приносили жертвы. Культ их отправлялся в особых храмах, специально предназначенными для этого жрецами. Культ богов действительно нередко мерк перед культом фараонов. Так, в правлении фараона Меренра один высокопоставленный сановник заявил, что он отстроил множество святых мест, чтобы к духу вечно живущего фараона Меренра можно было взывать больше, чем ко всем богам. Никогда не подвергало сомнению, что фараон действительно является богом. Он был великим богом, золотым гором и сыном Ра. Его власть простиралась не только над Египтом, но над всеми странами и народами, над всем миром в длину и ширину, над востоком и западом, над всей окружностью великого круга солнца, над небом и всем, что в небе, над землей и всем, что на земле. Над всеми существами, ходящими на двух или на четырех ногах, над всем, что летает и порхает, все в мире приносит ему в жертву своих представителей. К египетскому фараону применялись все эпитеты бога солнца. Его титулы прямо производились от титулов бога солнца. За время своего существования, сообщают нам, египетские фараоны исчерпали все представления о божестве, которые египтяне себе составили. Будучи человеком-богом по рождению и царственному званию, фараон после своей смерти становился обожествленным человеком. И так в нем нашло воплощение все, что было известно о божественном. Мы довели до конца наш очерк эволюции института священных царей, который своей высшей формы и своего полного выражения достиг в монархиях Перу и Египта. Исторически этот институт, видимо, берет свое начало в прослойке колдунов или знахарей, находящихся на общественной службе. В плане логическом он покоится на дедукции из ложной ассоциации идей. Люди ошибочно приняли порядок своих идей за порядок природных явлений. Они вообразили, что им дозволено управлять предметами, подобно тому, как они управляют своими мыслями. Люди, которые по той или иной причине, в силу телесной мощи или слабости, были признаны в высшей степени наделенными магическими способностями, постепенно отделились от своих соплеменников и образовали особый класс, призванный оказать далеко идущее влияние на прогресс человечества в политическом, религиозном и интеллектуальном отношении. Общественный прогресс, насколько нам известно, состоит в последовательной дифференциации функций или, проще говоря, в разделении труда. Труд, который в примитивном обществе выполнялся всеми и одинаково и непродуктивно, постепенно распределяется между различными классами работающих и выполняется все более и более производительным образом. А поскольку материальными и иными плодами специализированного труда пользуются все, то и выгоду от возрастающей специализации получает общество в целом. Колдуны или знахари образуют, по-видимому, самый древний класс профессионалов в истории общества. Колдуны имеются во всех известных нам племенах. А у самых примитивных народностей, таких как австралийские аборигены, они являются единственным профессиональным классом. По мере того, как процесс дифференциации продолжается, класс знахарей претерпевает внутреннее разделение труда. Бывают знахари-врачеватели, знахари-делатели дождя и так далее. Самые могущественные представители этого класса выдвигаются на должности вождей и постепенно превращаются в священных царей. Их магические функции все больше и больше отходят на задний план, и по мере того, как магию медленно вытесняет религия, заменяются жреческими обязанностями. Еще позже происходит разделение светского и религиозного пласта царской власти. Светская власть отходит в ведение одного человека, а религиозная – другого. Тем временем колдуны, которых преобладание религии может подавить, но не может истребить, по-прежнему предпочитают предаваться скорее древним оккультным искусствам, чем нововведенным жертвоприношениям и молитвам. Но со временем наиболее дальновидные из их числа постигают ложность магии и находят более эффективный способ управления силами природы на благо человека, короче говоря, покидают колдовство ради науки. Я далек от утверждения, что везде ход развития строго следовал этой схеме. В разных обществах он, несомненно, сильно варьировал. Просто я хочу в самых общих штрихах очертить то, что представляется мне основным направлением развития. Если рассматривать эволюцию с точки зрения производства, то имел место переход от однородности к разнообразию. С политической же точки зрения развитие шло от демократии к деспотизму. В этом труде нас не интересует позднейшая история монархии, в частности, упадок деспотизма и его замена формами правления, лучше приспособленными к возросшим требованиям человечества. Предметом нашего анализа является не упадок, а зарождение этого полезного в свое время института.